Они стояли у проема двери в окружении опустошенного пейзажа. Воздух здесь был куда более сырым, хоть и не менее вонючим. Желтый туман скрывал окрестности, а из него торчали заводские трубы, развалины домов были крупнее, но тем не менее оставались развалинами. — Ну все? — спросил Эстрадам. — Приехали? — Простите, — сказал абориген, — прошу следовать за мной. И снова шагнул в дверь. Эстрадам поглядел на Удалова, Удалов на предсказателя, они согласно пожали плечами, что остается делать в таких случаях, и шагнули в дверь. На этот раз опустошение казалось не таким полным. Может, потому, что неподалеку шумело море, горы на горизонте были не настолько разрушены, как в предыдущих пейзажах, однако полное безлюдье и господство пыльных запахов приводило к мысли, что и в этом мире жить человеку противопоказано. — Все? — спросил Удалов. — Надоело по вашим туннелям летать? — Почти все, — заверил абориген. — Последний виток. И он юркнул в дверь, опасаясь, что гости будут возмущаться. На этот раз абориген не обманул. Мир, в котором они оказались, был кое-как пригоден для дыхания. Свидетельством тому были люди, встречавшие их у двери. Они собрались там небольшой толпой, кое-кто в противогазах, кое-кто в скафандрах. На склоне горы виднелась зелень, в воздухе пролетела странная птица, похожая на летучую мышь. Удалов, пожимая руки хозяевам, сделал несколько шагов вперед и тогда только понял, что находится на небольшом острове. Зеленое море, усеянное нефтяными вышками и отдельными платформами искусственного происхождения, тянулось к горизонту. Специалист приехал, прокатывался по толпе встречавших шепот. Грустные лица несколько оживились. Так что же вы хотели нам показать? Нетерпеливо спросил Эстрадам. Где ваши водоросли? Сначала пообедаем, сказал их проводник. Потом вы выберете себе по жемчужине. За обедом, скромным, без спиртных напитков, состоящим в основном из даров моря и синтетической картошки, хозяева планеты поделились с гостями своими проблемами и тревогами. «Вы видели, в каком состоянии находится наш мир?» — спросил сидевший во главе стола президент планеты. «Видели», — вздохнул Удалов. «Безобразие!» «А что можно поделать? Мы же цивилизация, а цивилизация — это уничтожение природы». «Не совсем так», — поправил Удалов. «Это зависит от нас». «Правильно», — согласился президент. «Но если вы далеко зашли по порочному пути, остановиться трудно, а порой уже невозможно. Мы не смогли». «Жаль», — сказал Эстрадам. «Значит, все погубили, а потом эмигрировали». «Да, иначе нечем было дышать, нечего было копать, нечем было питаться». «И вы стали осваивать другие континенты», — сообразил Удалов. «Все не так просто», — вздохнул президент. «Континенты к тому времени, когда мы спохватились, были уже опустошены». «Так это мы путешествовали по другим планетам», — догадался Эстрадам. «Нет, мы на своей планете. Куда перевезешь 5 миллиардов жителей?» «Сейчас нас уже меньше», — вмешался проводник. «Сейчас нас и миллиона не наберется». «Все равно. Все в природе взаимосвязано». Наступила грустная пауза, и Удалов не посмел ее прервать. Наконец президент смахнул набежавшую слезу и продолжал. «Нас спасло путешествие во времени. Временные туннели, которые мы открыли в самый критический момент. Мы научились перемещаться в прошлое и догадались, что можно эвакуироваться в те времена, когда людей на планете еще не было. И вот мы взяли личные вещи, детей и ценности и перевезли нашу цивилизацию на 1 000 000 лет назад. Это было великолепно. Первые годы мы нежились на лужайках и купались в море. А потом...» Тяжелый вздох пронесся над обеденным столом. «И вы погубили собственную планету за 1 000 000 лет до вашей эры?» — спросил Эстрадам. «Разумеется, мы оказались верны своим привычкам». и двинулись дальше в прошлое? И двинулись дальше. И с каждым разом мы губили природу быстрее, чем прежде. В конце концов, мы попали в такое отдаленное прошлое, что суши стало недостаточно, чтобы прокормить население. И вот мы стоим на пороге отступления в первобытный океан. В океан, в котором лишь зарождается жизнь, в котором господствуют водоросли и мелкие амебы. Обратного пути для нас нет. Все будущее уже безнадежно загажено. «Вы умудрились погубить собственную планету 5 раз!» — в ужасе воскликнул Удалов. «Если бы 5, — сказал президент, — мы ее загубили 18 раз. Но вы же загубите и океан!» «Весьма возможно. Тогда нам придется отступить в момент возникновения планеты». «И пожить в вулканах!» — в голосе Астрадама прозвучал сарказм. «Боюсь, что так». Президент был серьезен. «А пока этого не случилось, — натянуто улыбнулся проводник, изображая исторический оптимизм, — мы просим вас слетать с нами на разведку в первобытный океан, куда мы переселяемся в будущем году, и помочь нам наладить производство продуктов питания из водорослей и амеб». Астрадам, сжалившись над обреченной цивилизацией, натянул водолазный костюм и отправился в океан. Но Удалов так и не узнал, были ли советы предсказателя полезны. Настроение у него испортилось, и даже тот факт, что ему позволили покопаться в коробке с жемчугом, чтобы выбрать самую красивую жемчужину для жены, его не утешил. Конечно, ему хотелось дать добрые советы аборигенам, поделиться с ними положительным опытом, накопленным на земле, но иногда добрые советы только раздражают. И когда через несколько часов, миновав в обратном порядке все временные двери и вернувшись в современность, они попрощались с аборигеном, Астрадам сказал: «Чует мое сердце, докатятся они до вулканов». «Сюда экскурсии водить надо», — ответил Удалов. «Ну ладно, погубить свою планету раз, это каждый может, но 18 раз...»